все набегавшиеся за день ботинки, босоножки, туфли спят, рыбки уснули в саду, птички уснули в пруду, и Рим спит, город мертвых, где все живы. Угомонился, объят беспробудным сном. Только в одном крошечном виден свет. Еще свет. Там приехавший из Рязани поручик, большой охотник до сапог, примеривает новую пару, в который раз подходит к постели с тем, чтобы их скинуть и лечь, но никак не может. Поднимает ногу и любуется стаченным на диво каблуком. Желудок переваривает берн. Батон светится. Если потянуть за кончик волоса, прилипшего к куску мыла, материки расползутся. Спят кишки земли. Спят белые карандаши. Девушки спят, будто плывут, правая рука вперед, под подушку левой назад, ладонью кверху. Ночью громче фонтаны. Никого у Баркаччо, никого у Треви. Фонтан фонтанов, адмирал, флагман, ведет за собой фонтанную флотилию по каменному заснувшему морю. Никому не садится водяная пыль на кожу. Никто не пьет вкусную аква-вирго. Никто не бросает через плечо монетку, мол, держи, перевозчик коз, волков и капустных кочанов, свой обол теперь за тобой должок. Из отверстия в куполе пантеона, дождавшись звездного часа, выскальзывают в ночь летучие мыши, шныряют. Под мостом, ведущим к Кастелло Сант-Анджело, проплывает по Тибру нацарапанная на стене лодка, пустая. На форуме тихо, пусто, только кошки сидят и не открывают глаз от прибитых рук.